Один из британцев, занимавшихся охраной его высочества, как крайне важного в этом пасьянсе человека, оставив свой пост, подошел к своему боссу, рыжеволосому и много повидавшему офицеру, который как раз сейчас, отойдя в центр крыши, прикуривал, прикрывая огонек руками, чтобы не сдуло ветром. — Извините, сэр. — Что тебе? — Сэр, там казнят человека. Он европеец. — Ну и что? Порыв ветра снова затушил огонек. — Сэр, это европеец, один из нас. Какого черта мы не вымешиваемся? — Он не подданный его величества. Мы проверили. — Сэр, а какая разница? Мы что, позволим этим обезьянам убить цивилизованного человека? — Сэр, я бы не хотел в это верить. Сигарета как раз зажглась. Босс, удовлетворенный, и во всю грудь затянулся, глотнул дыма, посмотрел на подчиненного из-под кустистых бровей. В этот момент стукнул выстрел, и глухо взревела толпа. — Уже позволили. Возвращайся на пост, и чтобы я больше этого не слышал. Британец спокойно выдержал взгляд своего офицера, точнее полкового сержанта, человека жесткого и без лишних сантиментов, и ёкнуло в груди уже у полкового сержанта. Он-то был много повидавшим человеком и знал, к чему приводят такие обмены взглядами. К плохому они приводят. Они все здесь скоро рехнутся. — Да, сэр, — негромко сказал британец и козырнул, повернулся и пошел на пост. С площади уже тащили тело. Бельгийский врач все-таки избавил себя от виселицы. Разъяренный стражник просто пристрелил его. Самир поморщился, услышав выстрел. Ну, совершенно безумцы. Но безумцы полезные. Умный человек, или даже хоть немного разумный, не полезет под пулеметы. А сейчас им нужно именно это. Нужен таран, который ударит в ворота и, скорее всего, расколется сам. Так вот, насчет тех вещей, которые стоят намного дороже, чем все, что у вас есть. Вы знаете, что такое каннабис? Валид пожал плечами. Трава? Я знаю, ее продают на рынке, ее курят и получают удовольствие. Вы говорите про кейф, эфенди? Марихуана. И в самом деле была известна на Востоке как кейф. Здесь она уже выращивалась, но в небольших количествах, а употреблялась в виде смолы, то есть совершенно неправильно. Ее собирали, потом толкали в каменных мельницах, выжимая соки. Соки оставляли на каменных плитках на солнце, пока не загустеет. Потом получившийся продукт жевали, но желудочный сок разрушал большую часть активных веществ. Правильно. Путем высушивания и курения через кальян ее употребляли немногие. Все они принадлежали к богатому сословию или к духовенству. Курение кальяна — явный признак немалого богатства. А вот курение сигарет на Востоке почти не было распространено, прежде всего из-за того, что отсутствовала бумага. Но Самир знал, что такое курение кейфа. Все-таки он несколько лет провел в Каире, богатом, сильно вестернизированным английским присутствием в городе. И кейф он именно курил. Его курили многие. Практически все студенты Аль-Азхар тайком покуривали кейф. Многие накуривались перед намазом, утверждая, что это помогает им увидеть Аллаха. Обычно для курения использовали сигарету Ротманс, из которой аккуратно удаляли табак и, набивая ее заново, мелко порубленным сухим кейфом. Некоторые смешивали табак и кейф. По возвращении домой Валид перешел на курение кейфа через кальян, потому что сигареты достать было трудно и дорого. Бедняки же жевали кат. Кат, здесь это слово произносили как куат. Попал в эти горы из гор Эфиопии, вероятно, из гор Дебре-Дамо, с моряками и пиратами, ходившими через врата скорби. Кат представлял из себя листья кустарника Ката Эдулис из семейства бересклетовых. Кустарник этот считался сорняком. был неприхотлив к почве, но требовал хорошего полива для большего выхода листьев. Кат обычно потребляли в виде пластичной массы листьев, наподобие табачной жвачки, помещая его за щеку. Это называлось тахзин. Когда человек жует кат, через несколько минут начинает неметь язык и щеки. На губах и языке появляется светло-зеленая пенка. Человек впадает в эйфорическое, несколько неадекватное состояние. Кроме того, жующий кат не чувствует голода. Ни один разумный правитель не запрещал кат. Наоборот, его употребление поощрялось как способ контроля бедных слоев населения, дабы они не чувствовали голод и не замышляли недоброго. С катом был связан еще один раскол в обществе, появившийся недавно, но ширящийся буквально на глазах. Кат лучше всего культивировался в горах, но для того, чтобы выход листьев был больше, а сами листья были сочнее и напитаннее, требовалось немало полива. Желательно было вообще поливать эти кустарники каждый день. В то же время для ухода за катом, кроме полива, почти ничего и не требовалось. В отличие от кофейных деревьев, он не требовал повседневного ухода, а на сбор листьев можно было нанять и сезонных рабочих, расплатившись с ними тем же катом. Население росло, требовалось все больше и больше ката, и владельцы земель, феодалы и помещики все дальше продвигались в горы, претендуя уже на территории, испокон века принадлежавшие горцам, и к выращиванию кофе непригодные. Кофе? Но не ката. Более того, феодалы с их наемными отрядами боевиков начинали конкурировать с горцами за источники воды. В горах это почти что источники жизни. По законам гор, и, кстати, по шариату тоже, вода столь драгоценна, что ее можно расходовать исключительно для питья людей и животных, но никак не на полив. В то же время феодалы были кровно заинтересованы в том, чтобы в горах оставалось как можно меньше потребителей воды и людей, и скота. На чьей стороне был узурпатор, нечестивец Абу? Трудно не догадаться. В отличие от нарождающихся наркобаронов, горцы почти не платили податей, да и сам Абу немалую часть своего состояния вложил в торговлю катом, и его родственники тоже. Так что все чаще и чаще горцы становились жертвами карательных экспедиций в горы. Уже и не раз, и не два было, что чья-то злая рука травила колодцы. В свою очередь и горцы брали в руки оружие, встречая наемников и правительственные войска меткими пулями, уничтожая посевы ката. Притом и сами горцы употребляли кат, так как он легче позволял переносить нагрузки на высоте. Но одно дело — это выращивание ката для себя, и ровно столько, сколько нужно. А другое дело — выращивание его в промышленных масштабах. Вопрос культивирования ката угрожал гражданской войной, но Абу полагал, что пулями и штыками решит эту проблему. Самир неожиданно провел руками по лицу, имитируя омовение, совсем как местный. «Да, Прокейф. Золотой сон». «Золотой сон — дело хорошее. Но много ли его нужно? Простым людям достаточно ката. Ни к чему приучать их к кейфу. Они от этого станут ленивыми и тупыми, неспособными работать. Но в Марселе на улице килограмм золотого сна стоит не менее 90 золотых». «90 золотых?» За 90 золотых здесь можно было купить хорошего, сильного раба. «Ну, вам столько не дадут, вам придется его отдавать оптом по 30-40 золотых. Но и это много больше, чем вы получаете от ката. К тому же, вот вам и пригодится и портовый город, и бывшие пираты». Тем временем на лобном месте разворачивалось еще одно театрализованное представление. На сей раз такое, в котором должна была принять участие вся публика. Смертная казнь в арабских странах бывает простая и квалифицированная. Простая смертная казнь исполняются обычно мечом, правда, не прямым, как в Европе, а кривым, больше напоминающим саблю. Квалифицированная смертная казнь назначается за серьезные проступки. Правда, под серьезными проступками здесь понимают разные вещи. От заговора с целью захвата власти до супружеской измены. Показательно, что за измену в теории существовало одинаковое наказание для мужчины и женщины. Наказание плетьми или смертная казнь через побивание камнями. Однако процедура исполнения отличалась. Женщину закапывали по грудь, мужчину только по пояс и оставляли свободными руки. При том, что по шариату, если казнимый успевал освободиться, то казнь отменялась. Считалось, что это по воле Аллаха. На деле ни один кадий не посмел бы осудить за неверность мужчину. Это противоречило местным доисламским законам гор, и с этим следовало считаться. Считалось, по крайней мере, по шариату, что суровость наказания за супружескую измену компенсируется крайней сложностью доказывания. По шариату измену должны засвидетельствовать четверо взрослых и пользующихся уважением мужчин, или трое мужчин и двое женщин, причем они должны были видеть процесс измены собственными глазами. Никакие пересказы слухов не допускались. И каждый должен был поклясться в том, что видел все своими глазами перед шариатским судом. А кого уличали в клятвопреступлении, наказание за это было не менее тяжкое. На деле же никто, конечно, не проводил таких шариатских судов, не выслушивал свидетелей. Местные обычаи говорили, что блудницу можно убить на месте. Причем это может сделать не только муж, но и любой его родственник мужского пола. Измена также была основанием для кровной мести в семье соблазнителя. Для такого достаточно было даже не того, чтобы кого-то с кем-то застали на месте, так сказать, преступления, а просто чтобы пошли слухи. Горец не может жить, когда про него говорят плохое. И никто не будет спрашивать, отчего приставилась благоверная, и отчего тот или иной человек ушел в горы, чтобы выследить врага и отомстить, или, наоборот, скрыться от мести. До шариатского суда дела об измене почти не доходили, потому что это был публичный позор. Нечестивый Абу-Сам, не чуждающийся блуда во всех видах, придя к власти, несколько изменил трактовки шариата. Так большое распространение получил так называемый никах, то есть мусульманская помолвка. В соответствии с шариатом, это союз двух молодых людей, решивших пожениться, но пока по тем или иным причинам не могущих это сделать. Например, у жениха не хватает овец и золота на выкуп. Никах обязательно совершается с участием местного муллы и родителей невесты. При Абу получил распространение и другой никах. Богатые и сластолюбивые люди брали в жены женщину с дочерями и совершали никах с одной из них, а то и со всеми. Или покупали на базаре девочку, в том числе, возможно, и украденную, и тоже совершали с ней никах. И все это здесь считалось нормальным, хотя совершавшие такое бесконечно удалялись от Аллаха и от рая, который был обещан праведникам, погрязая в разврате. Но и это было еще не самое страшное, что тут творилось. Некоторые, например, сожительствовали со своими дочерями и не получали за то никакого наказания, хотя по шариату за это смерть. Но даже все то, что здесь творилось, меркло по сравнению с тем безумием, которое творили здесь местные шариатские судьи, выдавая за подлинный шариат смесь местных верований и обычаев, и наскоро нахватанные где-то отрывки Корана и хадисов. Дана, одна из тех, кого сегодня должны были казнить, была обычной девочкой, 13 с небольшим лет. Она родилась в Шук-Абдале, в семье небогатого торговца. Все его богатство заключалось в месте на рынке, которое передавалось в его семье по наследству. Он брал товар у купцов, приезжающих в город, и продавал его. К сожалению, в его семье были три девочки и ни одного мальчика. Для местных это большой позор и большое бедствие. Поэтому Дана, средняя из сестер, помогала отцу на рынке. Видимо, там-то ее и приметили. Получилось так, что она шла домой без отца. Отец задержался на рынке, а она так хотела увидеть мать, тем более, что мать в последнее время прихварывала. По дороге домой ее схватила группа молодых людей, затащила в какой-то проулок и изнасиловала. Приговор не вызывал бы сомнений в любой другой стране, в любой нормальной стране, но не здесь. Здесь предрассудки и обычаи правили бал, а в соответствии с ними женщина была все равно, что животное. Тем более, эти молодые люди, видимо, сумели набрать денег на взятку судьи. Так что на суде казалось, будто 13-летняя девочка сама, бесстыдно, соблазнила этих молодых людей, а у самого факта сношения были свидетели, и немало. Это были те, кто отбил девочку от насильников. Так что приговор смертная казнь через побивание камнями за половое сношение до брака с отягчающими вину обстоятельствами. А насильникам наказание не назначили. Никакое. Это было полностью в духе местных традиций и обычаев. По ним женщину, отправившуюся в путь, одну мог изнасиловать любой встречный мужчина. Логика здесь была такой. Если муж или родственники этой женщины настолько ее не ценят, что отправляя в долгий путь одну, значит, ее могут не ценить и другие мужчины. Просто убийственная логика. Еще сегодня должны были казнить молодую пару. Девушку звали Амани, а парня Салих. И оба они совершили страшные злодеяния. Супружескую измену. Точнее, это Амани совершила супружескую измену, а Салих совершил более тяжкое преступление — убийство. Убил он супруга Амани, который застал их 71 года от роду. Ударил по голове, когда тот преградил ему путь, а тот возьми, да и упади головой об порог. 70-летнему, по местным меркам почти библейскому старцу, ну много ли надо? Поэтому Салиха должны были повесить, а после этого казнить Амани. Причем шариатский судья предписал в своем приговоре, чтобы Салиха повесили первым, на глазах у той, которая предала своего мужа ради любовника. Дело это было известно в народе и даже скандально известно. О нем уже больше месяца судачили на базаре и в кофейнях, засунув за щеку кусочек катовой жвачки. Дело было скандальным, посягающим на основы общества и общественной морали. В конце концов, супруг отдал за Амани щедрый выкуп. 30 голов мелкого скота, 5 коров, много дорогой ткани, и она должна была быть ему верной, а не принимать любовников в его отсутствии. И, конечно, парень, ударивший по голове человека втрое старше себя, посягнувший сразу на все законы этого общества, не мог рассчитывать ни на какое снисхождение. Поэтому они сидели в повозке под тентом, а как только их вывели, толпа взревела. Посыпались камни. Парень попытался прикрыть свою возлюбленную, которую вели рядом с ним, но ему на голову обрушился удар прикладом. Толпа заулюлюкала. Наконец это надоело и самим солдатам, охранявшим место казни. Офицер выкрикнул команду, и солдаты дали дружный, трескучий залп в воздух. Толпа немного приутихла. Смотревший на это с высоты двух этажей, нечестивый узурпатор Абу обернулся к гостям, довольно потирая руки. Весь его вид говорил: «А? Каково?» Самир был бесстрастен, хотя его взор ястребом впился в происходящее. А вот Валид с трудом удерживался от того, чтобы не вскочить. Происходившее напомнило ему один из мятежей в Каире, в котором участвовал и он, и едва остался в живых. Этот звук, внезапно вскипающее, многоголосое глухое ворчание толпы, он запомнил на всю жизнь. Только вот каирские нравы сюда еще не добрались. Приговоренных, окруженных со всех сторон стражниками, подвели к кадию, Тот громко выкрикнул. «Правоверный, по имени Салих, за убийство приговариваются к смертной казни через повешение. Правоверная по имени Хамани, за супружескую неверность приговариваются к смертной казни через побивание камнями. Правоверная по имени Дана, за супружескую неверность приговариваются к смертной казни через побивание камнями, да смилуется над ними Аллах». В соответствии с указаниями, данными кадию заранее, женщин поставили на колени в окружении стражи, чтобы они могли видеть виселицу. Парня повели к виселице, он вырывался и кричал. Один из выкриков был особенно громким. «Я люблю тебя больше Аллаха!» Толпа возмущенно взревела, снова посыпались камни. Где-то уже напирали. По приказу офицера солдаты взяли винтовки на изготовку, прицелившись в толпу. Солнце играло в частоколе длинных игольчатых штыков. Нормальной виселицы здесь не было. Для нее нужны были мастера по дереву и само дерево. Но тут не было ни того, ни другого. Виселица здесь представляла собой перекладину со свисающими веревками. Под перекладиной мирно стояли два ослика. Приговоренного подвели к виселице, посадили на осла и надели на шею петлю. Потом помощник палача стеганул осла, тот рванулся вперед, и приговоренный повис в петле. Петля висела низко, так что вместо милосердной смерти, какая бывает в английских тюрьмах, от перелома позвоночника, его ждала медленная и мучительно смерть от удушья. Когда приговоренного посадили на осла, женщина рванулась вперед, но один из помощников палача привычно сбил ее и поставил ногу на спину. Горестный крик птицы рванулся в небо. Осел скакнул вперед, и молодой парень закачался на виселице. Зашумела удовлетворенно толпа. Ее голос был подобен ворчанию льва, который только что убил и будет убивать еще. Люди уже предвкушали, как они возьмут камни в руки и будут бросать их в еще шевелящийся мешок, закопанный в землю. Здесь никогда не слышали слов Христа, а тот, кто без греха, пусть первым бросит камень. И Господь отступился от этих людей, и история шла здесь подавно, натоптанной, каменистой, ухабистой, медленной колее. Следом за повешенным Салихом по приговору женщин не имели права казнить, пока мужчина еще жив. Должны были казнить и Амани с Даной, и казнили бы, забросали камнями. Вот только был еще Самир. Самир был необычным человеком. Его тянуло к необычным людям, к необычным историям. И что самое главное, он тоже имел нрав, коварный и крайне опасный. Препятствовать в чем-то Самиру было все равно, что играть с палестинским желтым скорпионом. Его яд представлял собой нервно-паралитическое действие оружия и за несколько минут убивал взрослого человека. Увидев Амани, он заинтересовался настолько, что достал из кармашка небольшую, изготовленную на заказ подзорную трубу шестикратного увеличения, размером не намного больше обычной ручки. Он несколько секунд разглядывал ту, что ее заинтересовало, а потом принял решение. «Уважаемый Финдябу», — обратился он к узурпатору вкрадчивым голосом, — «я слышал, что в ваших обычаях дарить гостю то, что ему больше всего понравилось. Это так?» «О, да», — сказал Абу, дегустируя своевременно поднесенный слугой кофе. «Это действительно наш обычай». «В таком случае», — сказал Самир, — «я хочу одну из тех женщин». И указал пальцем на двух женщин в черных накидках, удерживаемых стражниками на коленях в ожидании исполнения приговора. Абу кашлянул. «Но, уважаемый Самир, они преступницы. Они преступили законы шариата». Самир улыбнулся, и его улыбка была тоньше лезвия бритвы. «Полагаю, уважаемый эмир, я смогу перевоспитать одну из них, но только одну. Впрочем, если я многого прошу, или если это не в вашей власти, я не смею настаивать. Это было достаточно. Намек на то, что что-то может быть не в его власти, проводил Абу в бешенство. Он поднял руку, подзывая начальника охраны. «Которую из них вы желаете, уважаемый?» «Ту, что справа». Абу присмотрелся, затем заговорил сиплым голосом. «Распорядитесь о приостановке казни, объявите о моей милости и приведите эту женщину сюда, ту, что справа». Начальник охраны эмира, придерживая автомат, пробежал к кадию, что-то сказал ему, почтительно склонившись и говоря прямо в ухо. Кадий недоуменно посмотрел на здоровяка, но приказ был ясен, не допускал двусмысленного толкования. Начальник охраны был вынужден его повторить. Кадий провел ладонями по морщинистым щекам. Он-то не первый раз читал приговор и знал, что может быть, и повернулся к толпе. «Высокочтимый эмир Абу, правитель всех мест, да благословит его Аллах!» — вскричал он. «Проявила великую милость, приказав помиловать осужденного. Правоверная по имени Хамани, приговоренная к смертной казни через побивание камнями за супружескую неверность, помилована именем высокочтимого эмира, да будет благословенно его действие и намерение. Аллах велик!» В толпе ветерком пронесся шепот непонимания, постепенно перерастающий в возмущенный рев. Начальник охраны и еще несколько солдат уже вели приговоренную к зданию городского дворца. И тогда вслед им полетели камни, ропот усиливался. На крыше здания дворца эмир Абу сипло захохотал, стукая ладонью по колену. «Право, жаль, что он сам не придумал этот отличный розыгрыш. Объявить о помиловании и перед самой казнью. И кого? Ту, о ком судачили все последние недели, во всех местах и на всех базарах. Кого с шипением в голосе осуждали и проклинали. Женщины осуждали ее за то, что сами не посмели изменить опостылевшим мужьям. А мужья за то, что и сами они могут оказаться рогоносцами. И теперь она, чьей казни так ждали, помилована. Воистину, просто превосходный способ продемонстрировать свою власть и свое презрение к черни. Англичане забеспокоились. Камни, видимо, пущенные прощой, уже падали на крышу дворца. Убить они никого не могли, но что, если кто-то додумается бросить динамитную шашку или гранату? По приказу рыжеусого британского сержанта на крышу вынесли два пулемета «Брен», и пулеметные расчеты залегли по краям крыши. Охрана выстроилась стеной, обнажив оружие. Толпа не унималась. Рыжеусый сержант примкнул магазин к своему автомату, машинально провел ладонью по висящему пояса рубчатым тушкам гранат. «На прицел!» — скомандовал он. Англичане и боевики из личной охраны мира подняли оружие и взяли толпу на прицел. «Пулеметчикам предупредительную короткую огонь!» Пулеметы харкнули свинцом, пули просвистели над головами и шли куда-то в город. Толпа успокаивалась, неохотно, но успокаивалась. Эмир хохотал до слез, не в силах остановиться. «Вот это да! Ради таких моментов и стоит властвовать!» Тем временем на крышу привели женщину. Начальник охраны сильно толкнул ее, чтобы она распласталась перед великим владыкой, владыкой этих мест и этих людей. Владыкой, владеющим Аддой, десятитысячной от того, чем владел русский монарх, причем воспитанный и богобоязненный русский монарх, вряд ли за год наделал бы столько грехов, сколько наделали сегодня здесь, на этой площади. Эмир без интереса посмотрел на женщину. Она была красива, но эмира женская красота не интересовала. Он просто махнул рукой в ту сторону, где сидел Самир. «Вот твой подарок!» Догадавшись, охранники подняли женщину и подвели ее к новому хозяину. Тот смотрел на свое новое приобретение жадно, и ищуще, глазами ловчего сокола, что кружит над пустыней в поисках добычи. Это были глаза мудреца и циника, потомка многих поколений работорговцев, изведавших все самые низменные и темные стороны человеческой души и научившихся, как обращать их себе на пользу. Он спас эту молодую женщину, повинуясь минутному порыву, но точно так же, повинуясь неосознанному, невыразимому ощущению, коренящемуся глубоко в душе, его предки бежали из Персии до того, как там начались погромы, из Черкесии до того, как там появились русские войска. С детства его учили прислушиваться к своей душе. И если желаешь что-то сделать, сделай это, не задумываясь. И сейчас, смотря на свою добычу, доставшуюся ему просто так, за бесплатно, за несколько слов, сказанных в нужный момент, он еще раз убедился, что так и надо поступать. Если эта женщина глупа, то он всегда сможет продать ее в какой-нибудь гарем или подарить кому-нибудь просто из уважения. Но если же она умна и проявит преданность, ну что ж, ее ждет большое, очень большое будущее. Ее красота подобна красоте пустынной алой розы, а самая неприступная крепость имеет ворота и тайные ходы. — Как тебя звать? — спросил он. В этот момент с площади донесся истошный визг. Палачи докапывали девочку в одну из двух ям, другая оставалась пустой. Женщина бессмысленно посмотрела на своего нового хозяина и обмякла в руках стражи, потеряв сознание. — Положите ее во дворце, — распорядился Самир, как будто речь шла о его дворце. Глаза его из ищущих хищных снова стали непроницаемо скучными, и он обратил свой взор на площадь, где под градом камней умирала 13-летняя девочка.